Но вот ребенок, малыш, здесь совсем другие чувства и ощущения. Если бы она и решилась на это, то с большой осторожностью. В первую очередь нужно учитывать, что в таких случаях служил им посыльным, заболел гриппом и не вставал с постели. В Регби-Холле вечно кто-то болел гриппом. То Конни вызвалась сходить в дом лесника сама. Воздух был мягок и неподвижен, будто умирал весь мир, медленно и беззвучно. Вокруг было серо, влажно и тихо. Даже не слышно обычного шахтного шума. Шахты работали по сокращенному графику, а в этот день совсем остановили работу. Казалось, наступил конец самой жизни. Лес стоял безмолвный и неподвижный, только крупные капли глухо падали с голых ветвей. В остальном же, среди старых деревьев, в темных глубинах леса царилось серое, безнадежное оцепенение, вечная тишина, пустота.